57. Игорь проснулся непривычно рано, часов в 8. Посмотрел в окно и с удивлением обнаружил, что в это время жизнь же вовсю происходит. И машины едут, и люди идут, и даже народ на автобусной остановке толпится. Опыт вышел из своего угла, посмотрел недоуменно. — Ты чего это, хозяин, лучшие утренние сны перебиваешь? — Гулять строго, — сказал Игорь. Настроение собаки сразу резко улучшилось. Погулял. Опыту мясо кинул под названием «Обрезки говяжьи». Потом воду в ковшике подогрел. Подумал, как всегда, с первой же получки куплю чайник. Пельмени поджарил, как Маша учила. Посмотрел на часы. Еле-еле 10 набежало. Подумал, интересно, они в такой рань уже работают? Достал бумажку, на которой каллиграфическим, явно женским почерком был написан номер телефона. Набрал. К телефону тут же подошел женский голос. Попросил вежливо. — Екатерину Алексеевну можно? — Слушаю, любезный мой. По голосу ощущалось, что женщина не молодая, но молодящаяся. Кто ж в такую рань уже имеет силушки телефончик набрать, интересно? — Я от Серегина. Меня зовут Игорь Маркович. Фамилия Серегина произвела то, что она должна была произвести, а именно серьезное впечатление. Тут же бумаги какие-то зашуршали, и женский голос, ставший еще более доброжелательным, спросил. — Петров, ваша фамилия, голубчик, Петров. — Это хорошо, это просто прекрасно. Весьма, я вам скажу, удачная фамилия для нашего телевидения. Ну что, любезный мой, прям сегодня на пробу приезжайте. Вы находитесь под башней длинной и копченой, — решил навязчиво пошутить Игорь. Шутка успеха не имела. Екатерина Алексеевна ответила совершенно серьезно. — Совершенно справедливо, после чего назвала этаж и комнату. Очень быстро Игорь понял, что телевидение-то такие бесконечные коридоры, по которым надо непременно бежать и обязательно с деловым видом. Потому что если ты не бежишь с деловым видом, значит, ты здесь чужой, значит, ты здесь на экскурсии. А кому хочется быть чужим, тем более в таком замечательном всеми любимом месте, как телевидение? Поэтому каждый, подая сюда, начиная от детей, приглашенных на запись детской передачи, заканчивая уборщицами, начинает быстро передвигаться по длинным коридорам, периодически посматривая часы. К слову сказать, по количеству людей, в неясной тревоге поглядывающих на часы, телевидение, без сомнения, занимает первое место, намного опережая все правительственные и государственные учреждения, возможно, даже вместе взятые. Однако, заглянув в несколько комнат, никак не мог найти нужную. Игорь понял, что как только человек забегает, наконец, в комнату и становится невидим постороннему глазу, он тут же, как ненужную одежду, снимает с себя деловой вид. В комнатах все сидели, попивая чай и кофе. По количеству чайников, кофейников, кипятильников, а также по частоте произнесения реплик, ну что ж, пора и кофейку, чайку выпить, телевидение тоже значительно опережает всех. Попивающие кофеек люди перебрасывались с репликами, смысл которых Игорь понять не мог. — Ну что, эту джинсу совсем халявской делать будем или постараемся? — например, спрашивал один. А что другой отвечал, — постараемся, а то ведь больше джинсы не дадут. У Игоря возникли сомнения, что эти люди говорят про одежду, но он не стал забивать себе голову пустяками. Проходив по телевизионным коридорам явно больше положенного, а то сделав разные интересные выводы, Игорь, наконец, отыскал нужную комнату. Навстречу ему поднялась, как он и предполагал, немолодая, но все еще привлекательная женщина. Одетая и накрашена дама была весьма ярко, как бы подчеркивая, что она лично собственный возраст совершенно не ощущает, будет рада, если другие поступят так же. — Вы от Серегина, — широкой улыбкой крокодила с накрашенными губами улыбнулась дама. — Вы Петров? Она внимательно посмотрела на Игоря. И улыбка сделалась еще шире, блеснули вставные зубы. — А я вас знаю. — Запамятовали? — Бомжиха странная с интеллигентскими манерами вас еще соблазняла. Не вспоминаете? Игорь вспомнил все. И подвал, и колбасу, и как-то Екатерина Алексеевна бесстыже раздевалась, даже грудь ее вспомнил, наглую, белую и зовущую. Сейчас от грудь прикрыта глухим свитерком, а тогда... Игорь стоял в ужасе, не до конца понимая, чего ждать от Екатерины Алексеевны. Неужто заманил таинственный незнакомец? Телевидение еще приплел. А зачем? Чего же они все хотят от него? Боже, а сейчас эта стареющая Джульетта устроит какую провокацию и получится все хуже, чем с Ириной. Вон, и свидетель уж сидит в углу. В углу действительно сидел огромных размеров человек и со всепоглощающим интересом читал журнал «Все о моторах». Я-то думаю, что незнакомец этот хороший. Значит, не факт, может, он играет мной, просто играет для собственного развлечения. Вы, господин Петров, прям-таки с лица спали. Крокодильская улыбка не сходила с лица Екатерины Алексеевны. Это ж мы, милочка моя, передачу снимали. Знаете, как бывает, скрытой камерой. Знаешь, неинтересно поглядеть, как люди отреагируют на интеллигентного вида чуть развратную бомжиху. Тем более, что я без комплексов. В юности была одной из первых российских стриптизерш. А теперь на телевидении работаю старшим администратором. В общем, жизнь, как говорится, сложилась, удалась. Кстати, вы, Игорь Маркович, надо признать, весьма сухо на меня отреагировали. Мне даже обидно было, голова моя. В передачу вас вставлять не стали. Я совсем с ума сошел, понял Игорь с радостью. Самое ужасное во сне происходило. Во сне, а в реальности ведь не было ничего. В реальности она вполне нормальная тетка. Может, у них на телевидении тут все такие. И даже проникся к Екатерине Алексеевне некоторые симпатии. Знакомые как-никак. Вы, господин Петров, нервный очень. Екатерина Алексеевна села под плакатом. Куря сигарет, ты сокращаешь собственную жизнь и портишь жизнь окружающим, и закурила. А на телевидении нервным быть нельзя. Мы ведь изволили видеть хирурги человеческих душ. И киллеры человеческих тел, неожиданно откликнулся гигант, но журнал «Все о моторах» откладывать не стал. Гигант, по-видимому, решил, что он пошутил, и поэтому долго, смачно и одиноко смеялся собственной шутке. Когда он, наконец, отсмеялся и вновь углубился в свой журнал, Екатерина Алексеевна представила его. — А это, извольте видеть, Костик, наш оператор. — Оператор-постановщик, — буркнул Костик, не отрываясь от моторов. — А ты, что ли, на пробу пришел? Игорь не знал, куда он пришел, потому промолчал. — Константин, знакомься. — Это Игорь Маркович, — сказала Екатерина Алексеевна равнодушно, но веско добавил. — Он от Серегина. Фамилия эта произвела на оператора Костика очень сильное действие. Зажгла под его стулом Бигфорда в шнур. Костик вскочил, подбежал к Игорю, пожал руку и торопливо пробурчал. — Ну, ты бы сказал бы сразу, что, мол, от Серегина. А то что? Ну, так же не видно, правда? Это давно. Мы еще с Борисом Сергеевичем это... ну, что мы это? На пробу-то идем? Сперва к Павлику, чтобы все было в лучшем виде. — Правда, Игорь Маркович? — спросила Екатерина Алексеевна. Игорь не знал, кто такой Павлик, но виду не подал. Направился к двери, как ни в чем не бывало, как будто он всю жизнь только и делал, что ходил к разного рода Павликам. Екатерина Алексеевна переступила порог кабинета, и, наконец, голову вперед с деловым видом бросилась по коридору. Игорь едва успевал за ней. Ему очень хотелось узнать, кто же такой таинственный Серегин, но спрашивать, понятным причинам, было неловко. — Извините, вы не скажете, кто такой Серегин, который меня к вам прислал? Бред какой-то. Почему-то Игорь был абсолютно уверен, что таинственный незнакомец — это не Серегин. Но просто он не мог быть Серегиным. Почему не мог, неясно, совершенно очевидно, не мог, и все тут. Тогда Игорь подумал, а может, хотя бы узнать, что это за передача, в которой меня будут пробовать? Еще неплохо бы узнать, в качестве кого я пробуюсь. Но, поразмыслив, он понял, что и это было бы нелепо. «Извините, а вы не скажете, куда я пришел, на кого, собственно, я буду пробоваться?» Тоже звучит не больно умно. «Нет, надо бежать за молчаливой Екатериной Алексеевной, ждать дальнейшего развития событий». Наконец добежали до двери, на которой было написано «Гример на номер 3». Буква «Я» отпала, видимо, от частого хлопания дверью. Войдя в одну дверь, увидели другую, на которой просто было написано «гримерная». Между двумя дверьми был небольшой коридорчик. В коридорчике стоял диван, обшивка которого указывала, что сделан этот диван был еще до изобретения телевидения. На диване сидело три человека, двое мужчин и женщина. Сидели они, выпрямив спины и не шевелясь, потому что любое шевеление на диване ветерана обязательно сопровождалось каким-нибудь звуком, часто неприличным. Поймав на себе полные ненависти взгляды, Игорь сразу догадался, что люди на диване пришли пробоваться туда же, куда и он. В самой гримерке в кресле сидел еще один претендент. А за креслом стоял худой, невысокого роста молодой человек, голова которого была покрашена в три цвета — белый, коричневый и черный. На пальцах молодого человека сверкало несколько колец. Он был одет в яркую рубашку, спускающуюся ниже колен. С какой-то непонятной радостью Игорь видел, что брюки на худом молодом человеке все-таки надеты. — Павлик, это от Серегина, — как бы предупредила Екатерина Алексеевна. Реакция на эту фамилию Игорь уже не удивила. Павлик изобразил на лице восторг человека, встретившего нечаянную радость, и побежал к Игорю вихляющей походкой человека, который никак не может зафиксировать свое тело в строго вертикальном положении. — Павел! — он протянул Игорю мягкую ладонь. — Мастер-визажист! Увидев недоуменный взгляд, Игорь рассудил это недоумение по-своему. — Визажист — это специалист по лицам. Мы, как говорится, доделываем то, что природа не доделала. С этими словами он обратился к сидящим в кресле. — Освободите место. Мужчина даже освободил. Тот стал кричать про блат и несправедливость, причем ругался он не конкретно, на кого-то действовал методом обобщения. — Меня предупреждали, что тут на телевидении все за деньги и по блат. Поэтому и показывает, черт знает что. Это безобразие. Я так не оставлю. Как всегда, Игорю стало неловко, что он влез без очереди, и он замер перед пустым креслом. Ситуацию разрешила Екатерина Алексеевна, причем всего лишь одной коротенькой репликой, обращенной к скандальному мужчине. — Ну, все, проба не прошел, свободен. Нам нервные не нужны. Мужчина как-то сразу сник, стушевался, начал извиняться, говорить что-то про стрессовую ситуацию, в которой он находился, которую кто-то там должен понять. А потом вышел, как показалось, на цыпочках и сел на скрипучий диван в очередь, причем последний. А Павлик стал гримировать Игоря. Сначала он долго смотрел на Игоря, причем даже не на него самого, но его отражение в зеркале, как бы размышлял вслух, да. Лицо неухоженное. Пятна красные, точечки, да, кожа шелушится. Пьете? Вдруг неожиданно резко по-мужски спросил Павлик. Игорь сразу почувствовал себя на приеме у врача, как всегда в таких случаях долго не мог решить, правду ему отвечать или врать. Впрочем, Павлик в ответе не нуждался. Он все про Игоря знал сам. Вижу, что пьете. Лицо выдает человека. Точечки, пятна красные. Кажется, шелушится. Старческие пигментные пятна. Речь нет. Вроде бы рано. Врачи у кожника давно ходили. Игорь уже понял, что здесь отвечать на вопросы не надо. Как завороженный вглядывался он в свое отражение и никак не мог поверить, что настолько плох лицом. Побеседовав с самим собой еще минуты три, Павлик вдруг как остервенел и начал хватать с гримировального столика тампончики, кусочки ваты, звать их в баночки, коробочки, а потом водить ими по лицу Игоря. При этом он постоянно глядел на его отражение, как художник на недописанную картину, и причмокивал языком от удовольствия. Еще через три минуты Игорь понял, что он никогда не был и уже больше никогда не будет таким красивым, и искренне сказал Павлику. — Большое вам спасибо, вы меня очень облагородили. — У нас работа такая, — мрачно буркнул Павлик. — Кого так не приходится с красавцами делать? А за лицом советую следить. Лицо — это как бы выставка человека. То есть человек сам-то не виден, а вот на лице его все отражается. И жизнь, и привычки. Мысль Игорю неожиданно понравилась. Он даже хотел что-нибудь заметить по этому поводу. Екатерина Алексеевна увлекла его, и они снова понеслись по длинным коридорам, пока не добежали до двери с надписью «Стыдия номер». Этой дверью хлопали, как видимо, чаще, поэтому не отвалилось не только буква «У», но и номер. В студии среди множества камер, свисающих со всех сторон ламп и мониторов, бегал человек в костюме при галстуке и кричал кому-то «Выше! Ниже! Так, хорошо!» Периодически он садился на место, которое, как понял, игривал местного ведущего, смотрел на монитор и с криком «Нет, нет, плохо!» снова начинал носиться по студии. Игорь сразу понял, что это режиссер. Увидев Екатерину Алексеевну и Игоря, режиссер закричал. — Вы что, на пробу пришли? — Так еще рано, я и не готов еще. У меня операторы опоздали, осветитель вообще не пришел. К пробам все относятся как вот... Екатерина Алексеевна, видимо, испугавшись, что нервный режиссер найдет кого-нибудь не вполне приличное сравнение, тоже встрял. Этот человек от Серегина. Ну и дальше, как водится. Человек начал виновато улыбаться и рассказывать про себя хорошее. Я опытный ассистент режиссера, про других плохое, но справиться с этим дилетантом никакой возможности. Игоря посадили на место ведущего, тут же увидел себя на всех мониторах. На Игоря глядело абсолютно чужое, испуганное этого неприятное лицо. Тот человек, которого Игорь увидел в мониторе, был не он, а пародия на него, причем пародия, сделанная очень злым художником. И тут беготня в студии замерла, все остановились и уставились в сторону входной двери. В дверь эту не спеша вошел пожилой человек весьма значительного вида. И есть такие люди, в присутствии которых невозможно кричать и суетиться. Им нельзя хамить, с ними невозможно ругаться. Даже в переполненном автобусе они действуют на всех успокаивающе. Таких людей трудно представить в какой-нибудь заблеванной пивной или даже в голой толпе на пляже. Зато они хорошо вписываются в замок XIX века и хорошо смотрятся за столиком в дорогом ресторане. Значительная личность имела шевелюру густую и седую. Тяжелая оправа немного скрывала печальные умные глаза. Одет человек был в джинсы и свитер, и то, и другое явно было куплено в дорогом магазине. Увидев этого человека, Игорь сразу захотел вскочить в свое место и ждать, что он скажет, например, каких-нибудь приказаний, что ли. Пока Игорь раздумал, вскакивать ему или нет, человек сам направился к нему и представился. «Свободен. Антон Николаевич, режиссер программы. А вас, как мне сказали, зовут Игорь Маркович?» Игорь кивнул. «Напугали они вас», — ласково произнес Свободин. И вдруг сходу зарычал. «Мониторы вырубить, вашу мать! Разве вы не в курсе, что человек после того, как он себя первый раз в мониторе увидит, может Кондратия хватить?» Вторую секунду изображение Игоря отовсюду исчезло. И Игорю действительно стало спокойнее. «Извините», — снова ласково произнес Свободин. «Они вам, конечно, ничего не рассказали. Торопятся вечно, поэтому ничего не успевают. Я уж устал за них у всех прощения просить. Мы сейчас попробуем вас немножечко поснимать для себя. Дело в том, что человек в жизни на экране выглядит совершенно по-разному. Мы хотим поглядеть, как вы будете выглядеть на пленочке». «Да плохо я буду выглядеть», — вздохнул Игорь. «А вот этого напрасно», — не согласился Свободин. «То, что вы себе не понравились, это нормально. Это хороший признак. Было бы куда хуже, если бы, глядя на себя на экране, вы млели бы от восторга». Екатерина Алексеевна все это время стояла рядом и ждала, когда может быть вставить слово. Наконец, ей удалось вставить это самое главное слово. «Он от Серегина, Антон Николаевич, так что вы ж тут, миленький мой, повнимательнее». Но Свободин оказался единственным, на кого эта информация не произвела абсолютно никакого впечатления. «Это ваши проблемы». — Таинственно, — сказал он. — У меня есть один начальник, Борис Сергеевич Зарубин. Между прочим, с ним дольше вас всех работаю. Еще в цирке номера ставил, ясно? Антон Николаевич помолчал немножко и добавил. — А миленькие ваши, дорогая Екатерина Алексеевна, уже давно в сумасшедших домах сидят. И Свободин расхотался. Таинственный Зарубин, видимо, начальник, решил Игорь, так же, как таинственный Серегин. Но Зарубин, видимо, начальник будет поменьше. На этом размышлении пришлось остановить, потому что начались пробы. Сначала Игорю дали прочесть текст по бумажке. Как он понял, была информация из прошедшей передачи. Текст был такой. «Интересную находку обнаружил у себя житель деревни Доминошки Алексей К. Убирая свой подпол, он обнаружил стеклянную кружку, которую ученые Института глобальной истории и микрогеографии датируют XII веком. Хотя стекло, как известно, было изобретено гораздо позже. Это настоящая научная сенсация. Бред какой-то!» — не выдержал Игорь. «Я говорил о бред, я говорил, — затараторила Екатерина Алексеевна, — а в передаче все равно вставили». «Это джинса, — сказала за камерой оператор Костик. — Че разволновались-то? Институт нам подкинул, мы и вставили. Чё психовать-то? Первый раз, что ли? А когда мы всю неделю демонстрировали жалкую щепку, утверждая, что это часть Ноева ковчега, это был не бред? Молчать!» — раздался откуда-то сверху голос Антона Николаевича, и все замолчали. Потом Игорю задавали какие-то вопросы, он отвечал. Никакого волнения он не испытывал, потому что очень устал, и вообще все это ему не нравилось. Жизнь сильно напоминала сон про звериное телевидение, только было гораздо противнее. Наконец, сверху раздался голос Антона Николаевича. «Спасибо, перерыв!» Екатерина Алексеевна подскочила к Игорю. «Великолепно, мой друг! Это было потрясающе! У вас, любезный мой, и вправду нет никакого опыта работы на телевидении, да? Невероятно! Такая непосредственность! Ну, это невероятно!» Пока Екатерина Алексеевна провожала Игоря, она успела рассказать, что перерешающее слово за Зарубиным, хотя рекомендации Серегина очень многое значат именно для Бориса Сергеевича, который не раз подчеркивал свою дружбу с Серегиным. Тут уж Игорь не выдержал и спросил, кто это Борис Сергеевич? Екатерина Алексеевна, забыв про свою роль человека, стремящегося решать что-нибудь судьбоносное, остановилась и даже всплеснула руками несколько раз, будто отгоняла комаров. Потом, правда, собралась и снова побежала, продолжая тараторить. «Как? Вы не знаете, кто такой Борис Сергеевич? Это же основатель и руководитель нашей студии БОМ!» «Почему БОМ?» — удивился Игорь. «Ах, вы этого не знаете, голуба моя! Ну как же так?» Они уже добежали до выхода, но Екатерина Алексеевна не могла расстаться, не закончив свой рассказ. «Борис Сергеевич Зарубин — это знаменитый клоун. В свое время он хотел даже вставить меня в свой номер. Клоунада со стриптизом — это была бы революция в цирке». «Ретрограды, разумеется, запретили. Тогда мы познакомились. Борис Сергеевич не только на арене работал. Очень долго он вел телепередачу «Бим и Бом», не видели? Ну, конечно, вы еще так молоды. Вел он эту передачу в старые времена. Долго вел. Когда начались новые времена, выясняясь, что он прекрасно может купить эту передачу все, кто ее делал. Вот так образовалась наша студия «Бом». «Бим» там тоже пытается что-то делать. Ну, а это так, ерунда, дилетантство. А мы, вот это совсем другое дело. Мы делаем много программ. Я не исключаю, Екатерина Алексеевна, от восторга даже подмигнула Игорю, что вы скоро вольетесь в нашу дружную семью. А что мне теперь надо делать? Спросил Игорь, доставая пропуск, который надо было показать на выходе милиционеру. Ждать, голуба моя, ждать, мы вам позвоним. Екатерина Алексеевна вырвала пропуск из рук Игоря. Вот видите, какая молодец. Я вам выписала декадный пропуск. Это символично. На лице Игоря, видимо, явственно было написано, что красоту и символа он не осознал. Екатерина Алексеевна проговорила сочувственно, таким тоном говорят или с умалишенным, или с детьми. Декадный пропуск действительно в течение 10 дней. То есть вы 10 дней можете в любой момент прийти на телевидение. Это символично, не так ли? Окончательной ясности символизмом декадного пропуска Игорь все равно не осознал. Екатерина Алексеевна уже помахала рукой и умчала с длинным коридором. Игорь вышел на улицу и подумал, что, будь его волей, он никогда ни за что не согласился работать на телевидении. Но воля была не его. Еще он подумал, а чего ж такая странная закономерность существует? Шандец до ручки долго идет и мучительно, обратный путь — раз и готово.